Акт второй. Уверенность. Глава первая. Сэр Чарльз получает письмо. Мистер Саттерсуэйт заехал на день в Монте-Карло. Череда загородных вечеринок, на которых он присутствовал, завершилась, и в сентябре он, как обычно, отправился на Ривьеру. Мистер Саттерсуэйт сидел в саду, нежась в теплых лучах солнца и читая Daily Mail двухдневной давности. Неожиданно его взгляд натолкнулся на знакомое имя в заголовке. «Смерть сэра Бартоломью Стрэнджа». Он быстро пробежал заметку глазами. «С великим прискорбием сообщаем о кончине сэра Бартоломью Стрэнджа, выдающегося специалиста по заболеваниям нервной системы, во время загородной вечеринки, которую он устроил для друзей в своем доме в Йоркшире. Сэр Бартоломью был абсолютно здоров и пребывал в прекрасном расположении духа. За ужином, беседуя с друзьями, он выпил бокал портвейна, и неожиданно с ним случился приступ, после чего наступила смерть, до прибытия врачей. Все знакомые оплакивают сэра Бартоломью. Он был...» Далее следовало описание достижений сэра Бартоломью на медицинском поприще. Газета выскользнула из рук мистера Саттерсуэйта. Это известие потрясло его. Перед его мысленным взором промелькнул образ доктора, каким он видел его в последний раз, большой, веселый, пышущий здоровьем, и вдруг его нет в живых. В сознании мистера Саттерсуэйта проносились обрывки фраз. Выпил бокал портвейна, неожиданно с ним случился приступ, наступила смерть. Вместо коктейля фигурировал портвейн, но в остальном эта история странным образом напоминала случай в Корнуолле. Мистер Саттерсуэйт, как наяву, увидел перед собой искаженное судорогой лицо пожилого священника. Предположим, что, подняв голову, он увидел, как по лужайке в его направлении идет сэр Чарльз Картрайт. «Саттерсуэйт, это просто чудо! Вы тот самый человек, которого мне сейчас хотелось увидеть больше всего. Вам уже известно про беднягу Толли?» «Не только что прочел о его смерти в газете». Сэр Чарльз опустился в кресло рядом с ним. На нем был безупречный морской костюм, никакой серой фланели и старых свитеров. Теперь это был щеголеватый яхтсмен с Ривьеры. «Послушайте, Саттерсуэйт, Толли был здоров, как бык. Никогда ничем не болел. Пусть у меня опять разыгралась фантазия, но это напоминает мне происшествие в Лумауте. Согласен, сходство есть, но мы можем ошибаться. В конце концов, случаи внезапной смерти происходят довольно часто и по самым разным причинам». Сэр Чарльз кивнул. «Я получил письмо, — сказал он после небольшой паузы, — от Эгг Литтенгор». Мистер Саттерсуэйт сделал над собой усилие, чтобы не улыбнуться. «Это ее первое письмо?» Сэр Чарльз ни о чем не подозревал. «Я получил от нее письмо вскоре после того, как приехал сюда. Она сообщала мне новости и всякое такое. Я не ответил на него. Черт возьми, Саттерсуэйт, я не осмелился ответить на него. Конечно, она понятия ни о чем не имела, но я не желаю делать из себя дурака». Мистер Саттерсуэйт прикрыл рукой рот, будучи уже не в силах сдерживать улыбку. «Ну, а что в этом письме?» «Совсем другое. Она просит о помощи». «Просит о помощи?» Мистер Саттерсуэйт поднял брови. «Видите ли, она находилась там, в доме, когда это случилось». «Вы хотите сказать, она гостила у сэра Бартоломью Стрэнджа, когда он умер?» «Да». «И что она пишет об этом?» После секундного колебания сэр Чарльз достал из кармана письмо и протянул его мистеру Саттерсуэйту. «Лучше прочтите сами». Мистер Саттерсуэйт развернул лист бумаги и принялся с любопытством читать. «Уважаемый сэр Чарльз, не знаю, когда это письмо дойдет до вас, хоть бы поскорее. Я очень тревожусь и не знаю, что мне делать. Надеюсь, вы уже знаете из газет о смерти сэра Бартоломью Стрэнджа. Он умер точно так же, как мистер Бабингтон. Это не может быть простым совпадением. Не может, не может. Мне очень страшно. Вы не могли бы приехать и что-нибудь сделать? У вас ведь и тогда были подозрения, но никто не захотел к вам прислушаться. А теперь погиб ваш друг. И если вы не приедете, вполне возможно, никто не сможет выяснить правду. А вы, я уверена, смогли бы. Я это чувствую. И еще. Я беспокоюсь кое о ком. Он не имеет ко всему этому абсолютно никакого отношения. Мне это известно, но может случиться все что угодно. Я не могу объяснить это в письме. Прошу вас, приезжайте. Вы можете выяснить правду, я уверена. Искренне ваша, Эгг». «Ну и каково ваше мнение?» — нетерпеливо спросил сэр Чарльз. Немного сбивчиво, но она писала в спешке. «Что вы думаете по этому поводу?» Мистер Саттерсуэйт медленно сложил лист, не зная, что ответить. Он тоже находил письмо несколько сбивчивым, но не считал, что оно было написано в спешке. На его взгляд, содержание письма было тщательно продумано. Оно взывало к тщеславию, благородству и спортивному азарту сэра Чарльза. По его мнению, насколько он знал сэра Чарльза, это была неплохая приманка для него. «Кого, по-вашему, она подразумевает под кое-кем?» — спросил мистер Саттерсвейт. «Полагаю, Мандерса. В то время он находился там? Должно быть, хотя непонятно почему. Толли впервые увидел его тогда в моем доме, не представляя, по какой причине он пригласил его к себе. Он часто устраивал такие вечеринки?» 3-4 раза в год. И всегда одну во время Сент-Леджера. Много времени он проводил в Йоркшире? У него там большой санаторий или лечебница, как вам больше нравится. Он купил старое поместье. Мелфорд Эбби привел его в порядок и построил санаторий. Понятно. Помолчав некоторое время, мистер Саттерсвейт спросил, кто еще присутствовал на этой вечеринке? Сэр Чарльз ответил, что список гостей наверняка приведен в какой-нибудь газете, и они отправились на поиски такой газеты. В скором времени эти поиски увенчались успехом. «Ну вот», — сказал сэр Чарльз. Он зачитал вслух. «Сэр Бартоломью Стрэндж устраивает свою традиционную загородную вечеринку в честь скачек Сент-Леджер. Среди приглашенных лорд и леди Иден, леди Мэри Литтенгор, сэр Джослин и леди Кэмпбелл, капитан и мисс Дейкерс, а также мисс Анжела Сатклифф, известная актриса». Мужчины переглянулись. «Дейкерсы и Анжела Сатклифф», — сказал сэр Чарльз. «Оливер Мандерс не упоминается». «Давайте посмотрим сегодняшнюю Continental Daily Mail», — предложил мистер Саттерсвейт. «Там может быть какая-нибудь дополнительная информация». Сэр Чарльз принялся просматривать газету и вдруг замер. «О, Господи, вы только послушайте, Саттерсвейт! Во время сегодняшнего следствия по делу покойного сэра Бартоломью Стрэнджа был вынесен вердикт «отравление никотином». Какие-либо свидетельства относительно того, каким образом его отравили и кто это сделал, представлены не были». Сэр Чарльз нахмурился. «Отравление никотином. Довольно странно. Вряд ли от этого может случиться приступ. Не понимаю». «Что вы собираетесь делать?» «Собираюсь забронировать место в голубом поезде». «Ну что же», — сказал мистер Саттерсвейт, — «я мог бы сделать то же самое». «Вы?» — сэр Чарльз бросил на него изумленный взгляд. «Подобные вещи имеют ко мне определенное отношение», — скромно заметил мистер Саттерсвейт. «У меня имеется некоторый опыт. Кроме того, я знаком с тамошним главным констеблем, полковником Джонсоном. Это может принести пользу». «Отлично», — воскликнул сэр Чарльз. «Тогда нужно идти в офис Wagon Lit». «Все-таки девушка добилась своего. Вернула его», — подумал мистер Саттерсвейт. «Сказала и сделала. Интересно, насколько ее письмо искренне? Эгг Литтенгор определенно авантюристка». В то время как сэр Чарльз отправился в офис Wagon Lit, мистер Саттерсвейт решил прогуляться по саду. Его мысли все еще занимала Эгг. Он искренне восхищался ее находчивостью и энергичностью, хотя как истинный представитель викторианской эпохи не мог одобрительно относиться к женской инициативе в сердечных делах. Мистер Саттерсвейт был наблюдателен. В ходе своих размышлений о женщинах вообще и об Эгг Литтенгор в частности, он не мог удержаться от того, чтобы не задаться вопросом, где я мог видеть раньше голову такой формы. Обладатель головы сидел на скамейке, задумчиво глядя перед собой. Это был невысокий мужчина с непропорционально длинными по отношению к его габаритам усами. Неподалеку от него стоял английский ребенок с недовольным видом, поднимая то одну ногу, то другую, и время от времени рассеянно пиная куст лобелии. «Не нужно делать этого, дорогой мой», — сказала мать, не отрываясь от журнала мод. «А мне больше нечего делать», — возразил ребенок. Невысокий мужчина повернул голову в сторону женщины, и мистер Саттерсвейт узнал его. «Мсье Пуаро!» — с удивлением произнес он. «Какой приятный сюрприз!» Пристав, детектив поклонился. «Очень приятно, мсье». Они обменялись рукопожатием, и мистер Саттерсвейт присел рядом. «Такое впечатление, будто все съехались в Монте-Карло. Менее получаса назад я встретил сэра Чарльза Картрайта, а вот теперь вас». «Сэр Чарльз тоже здесь?» «Он плавает на яхте». «Вам известно, что он съехал из своего дома в Лумауте?» «Нет, я не слышал об этом. Откровенно говоря, меня это удивляет». «А меня нет. Картрайт не тот человек, которому могла бы нравиться жизнь в уединении. Нет-нет, здесь я с вами согласен. Меня это удивляет по другой причине. Мне казалось, у сэра Чарльза имеется особая причина оставаться в Лумауте. Весьма очаровательная причина. Но я не прав? Славная девушка, называющая себя забавным именем Эгг. В его глазах блеснули искорки. О, и вы заметили? Разумеется. Такие вещи я замечаю сразу. Ну, как, наверное, и вы. Молодость — это всегда так трогательно. Он вздохнул. Это как раз та самая причина, которая заставила его уехать из Лумаута. Он просто сбежал. От мадемуазель Эгг? Он ведь влюблен в нее, это же очевидно. Зачем же ему бежать? Если бы все было так просто, — сказал мистер Саттерсуит. Вам не понять наших англосаксонских комплексов. Мсье Пуаро руководствовался собственной логикой. Ну, конечно, это весьма действенная тактика. Вы бежите от женщины, она тут же следует за вами. Такой опытный человек, как сэр Чарльз, несомненно, знает это. Мистер Саттерсуит озадаченно смотрел на него. «Признаться, мне это не приходило на ум», — сказал он. «Между прочим, что делаете здесь вы? Приехали в отпуск?» «У меня вечный отпуск. Я ушел на покой, поскольку могу себе это позволить. И сейчас просто путешествую, смотрю мир». «Великолепно», — произнес мистер Саттерсуит. «Не правда ли?» «Мама», — сказал английский ребенок, — «что мне делать?» «Дорогой мой», — с упреком сказала мать, — «разве это не здорово приехать за границу и наслаждаться солнцем?» «Здорово, только мне нечем заняться!» «Поиграй, побегай, полюбуйся морем». «Мама», — сказал появившийся откуда ни возьмись французский ребенок, — «мама, поиграй со мной!» Французская мать оторвалась от книги. «Поиграй со своим мечом, Марсель». С угрюмым видом французский ребенок послушно принялся бить мечом об землю. «Забавно», — с улыбкой произнес Эркюль Пуаро. Затем, словно в ответ на вопрос, прочитанный им на лице мистера Саттерсуэйта, он сказал, «Но вы, тем не менее, весьма проницательны. Дело обстоит именно так, как вы думаете». Он замолчал и спустя некоторое время продолжил. «Видите ли, в юности я был беден. У меня имелось много братьев и сестер, и мы были вынуждены сами завоевывать место под солнцем. Я поступил на службу в полицию и усердно трудился. Начал делать себе имя и добился успеха. Со временем приобрел международную известность. Потом мне пришлось уйти со службы, началась война. Я получил ранение и бежал в Англию. Одна добрая леди дала мне приют. Она умерла. Не естественной смертью, а была убита. Я взялся за работу, привел в действие свои маленькие серые клетки и нашел убийцу. Оказалось, на мне еще рано ставить крест. В самом деле я был полон сил, как никогда. Так началась моя вторая карьера. Карьера частного детектива в Англии. Я раскрыл множество интересных запутанных дел. Ах, мсье, я прожил прекрасную жизнь. Психология человеческой натуры — это замечательно. Я становился все богаче. Однажды я сказал себе, у меня будет столько денег, сколько мне нужно, и все мои мечты осуществятся. Он положил руку на колено мистера Саттерсуэйта. Друг мой, опасайтесь того дня, когда осуществятся ваши мечты. Этот ребенок тоже наверняка мечтал о том, как поедет за границу, о том, как там все будет по-другому. Вы меня понимаете? Я понимаю, что ваша жизнь не доставляет вам удовольствия. — ответил мистер Саттерсуит. Пуаро кивнул. — Совершенно верно. Иногда мистер Саттерсуит становился похожим на эльфа. Сейчас был именно такой момент. Его маленькое, изборожденное морщинами лицо озорно подергивалось. Он заколебался, стоит ли, а может, не стоит. Он медленно развернул газету, которую все еще держал в руке. — Вы видели вот это, мсье Пуаро? Он ткнул пальцем заметку. Маленький бельгиец взял газету. Мистер Саттерсуэйт наблюдал за тем, как он читает. Выражение его лица нисколько не изменилось, но у мистера Саттерсуэйта возникло впечатление, что тело детектива напряглось, как у терьера, обнюхивающего крысиную нору. Прочитав заметку дважды, Эркюль Пуаро сложил газету и вернул ее мистеру Саттерсуэйту. «Занятно», — сказал он. «Похоже, прав был сэр Чарльз Картрайт, а не мы. Вы не находите?» «Да», — согласился Пуаро. Судя по всему, мы оказались неправы. Признаюсь, я не верил, что столь безобидного, доброжелательного пожилого человека могли убить. И хотя это второе убийство может быть совпадением. Иногда случаются самые поразительные совпадения. Я, Эркюль Пуаро, сталкивался с такими, которые немало удивили бы вас. Немного помолчав, он продолжил. Возможно, интуиция не обманула сэра Чарльза Картрайта. Он актер, человек восприимчивый, впечатлительный, который руководствуется в большей степени чувствами, нежели рассудком. Зачастую такой подход имеет катастрофические последствия, но порой он бывает оправдан. Интересно, где сейчас сэр Чарльз? Мистер Саттерсуэйт улыбнулся. Могу ответить вам на этот вопрос. Он сейчас в офисе компании Wagon Lit. Сегодня вечером мы с ним возвращаемся в Англию. А, вот как! Восклицание Пуаро прозвучало весьма многозначительно. Его искрящиеся плутоватые глаза как будто спрашивали, неужели наш славный сэр Чарльз решил выступить в роли детектива-любителя, или существует какая-то другая причина? Мистер Саттерсуэйт не ответил на этот немой вопрос, но Пуаро все понял по его молчанию. — Ясно, — сказал он, — тут замешана мадемуазель. Ведь его подвигло на это не только преступление. Он получил от нее письмо, в котором она умоляет его вернуться, — пояснил мистер Саттерсуэйт. Пуаро кивнул. — Я только не совсем понимаю... — Не понимаете современных английских девушек? — перебил его мистер Саттерсуэйт. — Ничего удивительного. Я сам не всегда понимаю их. Такая девушка, как мисс Литтенгор... — Прошу прощения, — в свою очередь перебил его бельгиец. — Вы неправильно истолковали мои слова. Я хорошо понимаю мадемуазель Литтенгор. Мне доводилось встречаться со многими девушками, которых вы относите к категории современных. Мистер Саттерсуэйт почувствовал легкое раздражение. Ему казалось, что он и только он понимает Эгг. Что вообще мог знать этот нелепый иностранец об английских девушках? Тем временем Пуаро продолжал рассуждать задумчивым тоном. «Знание человеческой натуры может представлять опасность. Приносить пользу», — поправил его мистер Саттерсуэйт. «Ну, возможно. Все зависит от точки зрения». «Ну, что же...» Немного поколебавшись, мистер Саттерсуэйт поднялся на ноги. Он был немного разочарован, поскольку рыба не клюнула на расставленную им приманку. У него возникло ощущение, что его знание человеческой натуры оказалось не на высоте. «Не желаю вам приятно провести время». «Благодарю вас». «Надеюсь, приехав в следующий раз в Лондон, вы навестите меня». Англичанин протянул сыщику карточку. «Это мой адрес». «А вы чрезвычайно любезны, мистер Саттерсуэйт. Мне будет очень приятно увидеться с вами». Но в таком случае до свидания. До свидания. И bon voyage. Мистер Саттерсуэйт удалился. Пуаро несколько секунд смотрел ему вслед, затем снова устремил взор в голубые дали Средиземного моря. Так он просидел не меньше 10 минут. Вновь появился английский ребенок. «Я посмотрел на море, мам. Что мне делать дальше?» «Замечательный вопрос», — вполголоса произнес Эркюль Пуаро. Он поднялся и медленно побрел в сторону офиса компании «Wagon Lit».